Глава 12. Пути Господни. Боя с храмовниками Иссу как такового не случилось. Уверовавшие в силу Святой Земли инквизиторы лоб в лоб столкнулись со мной, рассерженным Гуготом и Аароном Фостерсом, одаренными прошедшими минимум 3 физические трансформы. Хрусть! Валера попросту сломал стяг Иссу, сводя на нет силу Святой Земли. И понеслось. 2 матерых аэроманта в лице Гугота и Фостерса раскидали инквизиторов, как котят. Снесло ближайшие уличные магазины. Окна в ближайших зданиях повышибало напрочь. Я же метался туда-сюда, вклиниваясь между атак 2 сильных одаренных. Гугот и Аарон явно не один раз сражались бок о бок. У них одна стихия и схожие боевые связки. Я же обездвиживал храмовников, сшибая им доспехи духа и накладывая паралич. Все скоротечное сражение заняло меньше 1 минуты. Под конец Гугот уже держал на вытянутой руке хрипящего командира Святош. «Зачем?» — яростно рычал дракон в человеческом обличии. «Ты хоть понимаешь, сколько разумных вы погубили? И не смей мне тут отнекиваться. Нападением на одного из хранителей Эквитании ты уже подписал себе смертный приговор. Брось его на землю, быстро!» — кричу я Гуготу, но вижу, что безнадежно опоздал. Прямо в руках патриарха тело командира Святош растеклось, превратившись в лужу кислоты. «Ах ты ж черт!» Видя непонимание на лице Гугота, кивком указываю на пленных. Еще 3 покончили с собой, когда поняли, что им не победить. Пломбы с ядом я им всем уже удалил. А вот с техникой самоуничтожения, внедренной в тело, пришлось изрядно повозиться. Аарон в изодранном костюме тоже подошел к нам. «Мой пленный тоже растекся лужей». Отдышавшись, агент взглянул на стяг Иссу. «Вовремя у них артефакт Святой Земли сломался. Бракованный, наверное. Пожимаю плечами. Может, в другом бою пострадал? Господа, это, конечно, ваш город. Но что-то мне подсказывает, что пленных инквизиторов надо допросить как можно скорее. Иерархи церкви заберут их к себе под любым предлогом. Предлагаю начать с инквизиторов, ходивших с командиром в башню комментаторов в Колизее. Пока только я их могу опознать». Гугот задумчиво глянул на сломанный стяг Иссу, усмехнулся и добавил. «Предлагаю. Неужто ты, целитель, хочешь запачкать руки?» С недоумением смотрю на Гугота. «Мистер Даденфелл, у вас что, правда есть специалист, способный быстро обезвредить плетение самоуничтожения? Оно у половины из них вшито в тело, а у тех, что сами себя растворили, я успел заметить активацию плетения, встроенную в дух». «Так что плетение инквизиторов — это даже не четверть дела. Надо еще не дать им убить себя во время проведения допроса». «Аргумент!» — Гугот кивнул. «Я бы даже сказал, целый ворох аргументов. Аарон, подгони сюда машину. Загрузим всех, кого сможем, и отвезем в одну из резиденций нашего клана. Я пока созову Совет Безопасности Аквитании в урезанном формате. Пусть и другие послушают, о чем будут петь языки этих святош». Допросы затянулись до полуночи. Из 11 пойманных инквизиторов еще 3 сумели совершить самоубийство прямо во время дачи показаний. В общей сложности удалось получить сведения от 9 карателей, входящих в состав 4-го прихода церкви Иссу. Он же являлся штабом искоренителей Хулы. Стоя у камеры допроса, Гугот с недоумением произнес. «Заговор! И где, о великий, прямо в церкви Иссу? Как вообще этим повернутым на вере недоумкам пришло в голову выйти на контакт с пеклом?» Меня поток откровений от пленных тоже не слабо так удивил. Тут надо сказать, что церковь Иссу — это международная организация. Есть страны, где действует откровенная теократия, и патриархи церкви напрямую управляют государством. И наоборот, есть, скажем, Российская империя, где разрешена вера в Иссу, но запрещены любые церкви и организационные собрания. Батюшка-император защищает свою землю и народ от постоянных набожных соседей. Что интересно, у Российской империи подозрительно часто случаются всякие там события аномального формата. То пекло, то орда нежити из портала хлынет. Большинство стран ООН используют систему 3 колонн власти – монарх, кланы драконов и 1 патриарх церкви Иссу на страну. Гражданами правит король, президент или император – кланы хранителей защищают население от вторжений. Церковь бережет умы прихожан. Так вот, в Аквитании и, в частности, в Тионе стало сильно падать влияние церкви, Инвестиции в науку, активное развитие драконами академий для одаренных, усиление института образования — все это в совокупности подтолкнуло население к тому, чтобы меньше полагаться на веру в бога дракона Иссу и самим больше шевелиться. Видя это, епископ Ринго Гравис, заведующий четвертым приходом церкви Иссу, придумал гениальный план. Святоша вышел на контакт с демонами пекла, подсказав, где и когда ударить по Тиону. Прорыв, случившийся в день финала Лиги ветеранов, оказался первым этапом их задумки. Патриарха Гугота Даденфела и других сильных одаренных Тиона предполагалось заразить сильным проклятием. В течение всего одного месяца защитники Аквитании могли лишиться солидного куска своих военных сил. Второй или третий прорыв пекла поставили бы всю страну на грань уничтожения. Тут-то на сцену и должна была выйти церковь Иссу. Во-первых, спасти Аквитанию от угрозы полного уничтожения. Тем самым храмовники собирались вернуть себе веру населения и усилить позиции церкви в правлении. А как иначе? Страна-то лишится минимум половины своих защитников. Наверняка найдутся молодые и амбициозные кланы драконов, готовые с радостью занять земли тех же Даденфелл. Во-вторых, страна, оказавшаяся на грани уничтожения из-за ослабления церкви в регионе, шикарный рекламный слоган для храмовников. Под таким соусом святоши в будущем смогли бы оказать давление на правителей других государств. Так что Гугот прав. В церкви Иссу зрел заговор. Вопрос в том, действовал ли епископ Ринго Гравис по своей инициативе, или ему кто-то подсказал. После активации маяка для рейда пекла епископ Гравис приказал своим верным инквизиторам залечь на дно. Но некий аббат Жерар Квадро из всего того же четвертого прихода церкви в порыве мести собрал каратели для охоты на меня. Каких ему это стоило трудов — отдельный разговор. Смысл в том, что аббат нарушил планы Грависа. Так уж совпало, что в одном месте пересеклись прятавшиеся каратели, узнавшие их целитель из Колизея, и Гугот Даденфелл, один из хранителей Аквитании. Все так же, стоя у окна допросной, патриарх повернулся ко мне. «Все хочу спросить, Граут, ты-то чего делал в служебных помещениях Колизея?» «Скажем так», — я усмехнулся. «Если кто спросит, скажу, что собирал автографы у гладиаторов. А если серьезно, то мне надо было встретиться в Колизее с одним типом. Но, мистер Даденфелл, я искренне надеюсь, что о моей причастности к этому инциденту...» Кивком указываю на окно в комнату допросов. «Никто из посторонних не узнает. Я пока еще планирую пожить в Тионе. Если же храмовники прознают...» «Не продолжай!» Гугот властным жестом махнул. «Тебя на той улице не было. Я уже распорядился, чтобы имя Макса Граута в отчетах не светилось, не считая это за оказанную услугу. Моя выгода в том, чтобы так обставить дело, тоже есть». Патриарх Даденфелл еще раз мрачно глянул в комнату для допросов. «Ты был прав насчет того, что церковь заберет своих чистильщиков под любым предлогом. Кому-то из них сотрут память, кто-то умрет по дороге от шока, а потом нас обвинят в грубом обращении с пленными». Гугот насмешливо фыркнул. «Мерзость! Патриархи Иссу будут выкручиваться даже после того, как им станет ясно, что мы их уже прижали. Градис, как вернется из стены, ударится в бега. Главное, что теперь Совет Безопасности Аквитании в курсе реального положения дел. Сегодня ночью старшие члены драконьих кланов проведут закрытое собрание. Нас хотели истребить. Сама мысль о подобном в умах наших граждан недопустима. Король и Министерство обороны проведут... Хотя неважно». Гугот вздохнул и, секунду помедлив, вдруг захохотал. «О, великий!» Дракон радостно засмеялся. «Всегда! Всегда, о Иссу! Великие планы рассыпаются из-за неучтенных мелочей. Аббат, мое внезапное исцеление, банка Кока-Колы...» «И два обеда», — напомнил я дракону. «Вы понимаете, что моя работница накормила чужого мужика? Вашего Аарона, между прочим». Гугот заржал еще громче. «Ей-богу, Граут! Да ты сам дракон-тиран!» Смех Даденфелла вызвал дрожь в стенах. «Таких собственников, как ты, надо еще поискать. Не удивлюсь, если ты наоткрываешь кучу предприятий в Тионе или в этой своей Российской империи». В этот раз я решил не говорить Гуготу, что у меня и впрямь есть такие планы. «Уморил!» Отсмеявшись, Даденфелл задумчиво взглянул на меня. На службу ко мне в клан зазывать не стану. Уже понял, что протекция тебе не нужна. Но за мной должок. Я о таком не забуду. Насчет награды за все вот это...» Гугот, качнув головой, указал на допросную. «Завтра вечером король Уильям IV ждет тебя в своем замке». Дракон взял многозначительную паузу, на что-то намекая. «Не понял еще? Уильям IV и его советники отнюдь не дураки. Тебе под шумок хотят выдать баронский титул».